Говорящий сверчок дает Буратино мудрый совет. Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула. Что бы еще такое придумать? Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось «кри-кри, кри-кри, кри-кри». Буратино завертел головой, оглядывая каморку. «Эй, кто здесь?» «Это я, кри-кри». Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало «кри-кри», глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками. «Эй, ты кто такой?» «Я — говорящий сверчок», — ответило существо. «Живу в этой комнате больше 100 лет». «Здесь я хозяин, убирайся отсюда». «Хорошо, я уйду. Хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил 100 лет», — ответил говорящий сверчок. «Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет». «Очень мне нужны советы старого сверчка». «Ах, Буратино, Буратино», — проговорил сверчок. «Брось баловство, слушайся Карла, без дела не убегай из дома, и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи». «Почему?» — спросил Буратино. «А вот ты увидишь, почему», — ответил говорящий сверчок. «Ах ты, столетняя букашка-таракашка!» — крикнул Буратино. «Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю». «Жаль. Жаль мне тебя, Буратино, прольешь ты горькие слезы». «Почему?» — опять спросил Буратино. «Потому что у тебя глупая деревянная голова». Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты.